Целый день будем работать на морозе. А ты снял с лица пленку, жировые выделения и остатки пота. Очень быстро обморозишься. Кочевые олены чукчи и охотники-эскимосы перед дежурством в стаде или выходом в море никогда не умываются. Не надо очищать кожу. Лучше потом попаришься в бане. Ничего с тобой не случится. «Верь ему», — сказал Христофор Варе. «Это рекомендация науки, а не байки. Тут все надо изучать, а ты невнимателен. Видел я один фильм, где пастух в белой рубашке и галстуке швыряет на оленя чаат. Как бы в твоем сценарии такого не получилось?» «Учту, спасибо», — вежливо сказал Варя. «Пожалуйста, не стоит. К столу!» За окном уже тарахтел вездеход. В комнату ввалились Машкин и Чернов. «Нюрка опросилась!» — с порога закричал Машкин. «Хочу, — говорит, — с Варей сфотографироваться». «Успеет!» — махнул рукой Винтер. Варфоломей лежал в вездеходе на оленьих шкурах и вспоминал свои дни на острове. «Странные люди, — думал он, — интересные, но какие-то странные. Без их работы их не понять и фильм о них не сделать. Я бы, во всяком случае, денег под заявку на сценарий об этом не дал. Надо стараться». До северных отрогов идти далеко. Кучин знает об этом и потихоньку, чтобы не терять даром время, подремливает себе в углу, лежа на шкурах рядом с Варфоломеем. За рычагами вездехода Машкин, рядом на сиденье справа Чернов. Между ними, в проеме, ведущем в грузовой отсек машины, примостился Винтер. Он согнулся в три погибели, закрыл от кученой Вари обзор, показывает Машкину направление. Вездеход свернул с береговой полосы и направился в тундру. Надо пересечь остров почти посередине. Тундра лежит на невысоком плато, перерезанном ручьями, небольшими речками и долинами. Места эти Кучину известны хорошо. Вот он и дремлет, не глядит по сторонам. Жалеет только, что на ног не пошел с ним. Хороший старик, бесхитростный, на него всегда положиться можно. 2 года назад напились они браги, Христофор и Нанук. Обуяла их отвага и желание приносить пользу. Ринулись они по берлогам. Хорошо, что пальму прихватили. Отогнала на рано вылезшую медведицу с медвежатами. А то бы... Даже сейчас краснеет Кучин, вспоминая свое молодечество, ничем, по сути, не отличавшееся от пижонства. «Артексмен, черт возьми!» — думал он. «Стыд, как сопляк Чечека! Хоть бы тут никто не вспоминал!» В Нануке он был уверен, от него словечко не добьешься. Винтер посторонился, открыл обзор, поманил Шнайдера. Варфоломей встал, пересел к нему. Винтер показал на дорогу. Впереди вездехода, метрах в 50, по следу мчались 2 пса, не сворачивая. «Эх, телевика нет!» — вздохнул Варя. «Далековато! Надо же! Прямо так и бегают!» «Пусть бегают! Дальше капканов не убегут!» Варфоломей снова пристроился на шкурах. «Что там?» — спросил Кучин. «Песы!» «А!» — протянул Кучин и закрыл глаза. «Профессионалы!» — подумал Варфоломей. «Их не проймешь. А вот если б сейчас бегемот появился из-за сугроба,